Практическое задание. Подумайте о том, кто хозяин вашей жизни, кому вы подчиняетесь, чьи приказы слушаете. Если это страх, значит, вы будете бояться. Если же вы готовы слушать себя и свой здравый смысл, а главное, свое желание жить, то успех вам гарантирован. Нет большего счастья, чем быть свободным от страха. А для этого достаточно перестать выполнять его требования. Помните, никаких компромиссов с собственным страхом, никаких переговоров и перемирий. Если идти, то идти до конца. По прочтении этой книги вы знаете, как бороться со своим страхом. Но этого недостаточно. Нужно закапризничать. Перестаньте его слушаться. Более того, превращайтесь в вождя краснокожих, из одноименного рассказа о Генри. Пусть страх пожалеет, что решился вас выкрасть. У вас праздник. Праздник непослушания. Шестой этап практической работы. Изучите свой страх, все способы, которыми он пытается заставить вас следовать его предписаниям. Выучите и эти предписания. Это то, на что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не должны поддаваться. Раньше вы получали удовольствие от того, что исполняли те предписания, которые вменял вам страх. Но ведь это удовольствие было суррогатным. Это было не ваше удовольствие, а удовольствие вашего страха. Теперь вы имеете полную возможность получать личное, свое собственное удовольствие, удовольствие человека, идущего супротив своего страха, вопреки его требованиям, по собственной воле. Не лишайте себя права сказать «нет» своему страху и «да» своей жизни, которая будет настоящей и по-настоящему стоящей только в том случае, если вы свободны от страха. Праздник непослушания своему страху – это как День Победы, праздник со слезами на глазах. Но не бойтесь этих слез, слезы страха. Вот это горе, а слезы победы – совсем другое дело.